Глава пятая. Той ночью Онда опять занял постель Гейра, а Гейру пришлось делить кровать с Сири. Обоим не удалось выспаться всласть. Гейра одолевали мрачные и тревожные мысли. Он слышал, как блеют овцы, которых стало вдвое больше, как перекликаются девушки на сторожевых постах и как храпит Орбан. От такого кто угодно помрачнеет. Но Гейру было не по себе. Так не по себе, что он даже объяснить этого не мог. Он забыл, что собирался проверить, не становится ли холоднее от помысла в Сири, и вместе с прочими гралесянами страстно ждал новостей. Ранним утром Гест послал в Отхолмье Банота. Вскоре после полудня Банот вернулся, измученный, с красными глазами. Гейр и Сири протолкались поближе послушать, что он скажет. Дела оказались невеселы. Банот побывал у самого Отхолмья и увидел, что из него так и хлещет вода, и все поля кругом заболотились. Было ясно, что потоп продолжается. «А потом меня заметили дариги», — рассказывал Банот. «Они набежали с призрачного кургана, наверное, разбили там лагерь. Их предводитель, длинный такой, очень серьезного мнения о себе, окликнул меня и спросил, чего мне надо». «Повезло тебе. Могли сначала прибить, а потом уже спрашивать», — заметил Орбан. Гейра удивила в основном то, что Банот и Дариги друг друга поняли. Банот подмигнул и постучал по арфе. «Дариги любят музыку», — сказал он. «Предводитель дождался, пока я доиграю, а потом я спросил, что происходит. Сказал, что меня послали на разведку из Горлесья. Он не стал много болтать, но объяснил мне, что они намерены в будущем поселиться в Отхолмье, хотят оставить его себе». «Пусть попробуют», — свирепо ответил Орбан. «А дальше?» «Он ненадолго ушел, а ко мне приставил стражу», — продолжал Банот. «Я засомневался, отпустят ли меня. Но он, наверное, ходил за советом, потому что вернулся и сказал две вещи. Во-первых, они поквитались с нами за битву, которая состоялась в тот год, когда Гест выполнил три задания. Во-вторых, против Геста их царь не выступит. Можно я пойду посплю, с ног валюсь?» «Что он имел в виду?» — возмутился Орбан. «Не сказал», — ответил Банот, готовый, кажется, уснуть прямо на ногах. Гест улыбнулся и махнул рукой Тилле. «Пусть уведет Банота спать». Потом он повернулся к Орбану, продолжая улыбаться. «Печальная история», — сказал он, — «но не думай, что тебе с твоим племенем некуда податься. Живите у нас, сколько понадобится, и будьте как дома». Сири еле слышно застонал от досады, а Гейр скрестил пальцы и вознес светлому солнцу мольбу, чтобы Орбан отказался. «Наверняка где-нибудь есть пустой курган. Вот пусть отхолмцы там и селятся». Но Орбан рассмеялся и хлопнул Геста по плечу. «Спасибо. Я рассчитывал на то, что ты так и скажешь. Ты славный парень. Будем вместе сражаться с даригами. Вышибем мерзавцев из Отхолмья, а потом и из всех низин». Гейр не понимал, как его отец может улыбаться. Он не понимал, как стерпит, что у них теперь будут жить отхолмцы. Ему было очень горько и одновременно тревожно. Так же непонятно не по себе, как утром, только еще хуже. Он попытался рассказать о своих чувствах Адаре. «Что за глупости, Гейр?» — удивилась Адара. «Разве Гест мог сказать что-то другое?» Следующие несколько дней выдались трудные. Поскольку непосредственной опасности со стороны даригов вроде бы не было, отхолмцы стали располагаться на новом месте, а горлесяне все больше и больше раздражались. В кургане стало неудобно и тесно. Нужно было построить новые дома, и строить их, конечно, должны были именно горлесяне, потому что отхолмцы еще не оправились от потрясения. Овцы перемешались. Отхолмские кузнецы разожгли горны там, где они больше всего мешали кузнецам горлесским, а отхолмские дамы расставили станки так, что заслоняли свет горлесским ткачихам. Адара пришла к Касте и указала ей на это. «Да что ты говоришь?» — вскинулась та. «Ну и гораздо бы поднимать шум из ничего». И к ярости Адары станки остались, где стояли. Примерно то же самое произошло и тогда, когда Гест пришел к Орбану жаловаться на кузнецов. Орбану было веселее всех. Хотя он был разбит на голову и лишился крова, но теперь, после гибели Огга, он стал вождем отхолмцев. Отхолмье было старейшим курганом в низинах, и поэтому Орбан даже без кургана стал старшим вождем и занял положение выше Геста. Поэтому он наотрез отказался двигать горны. Он настоял, чтобы его новый дом был выше, чем у Геста, и он пожелал немедленно собрать армию и перебить как можно больше даригов. «Ладно, только давай не будем слишком с этим спешить», — сказал Гест, «а то станут говорить, что дариги в своем праве, после того, как вы загнали их в воду у Ольстрова». «Так это когда было?» — возмутился Орбан. «На этот раз на нас напали первыми. Ты что, ждешь, что я буду тут сиднем сидеть и дам им уйти безнаказанными?» «Нет, конечно», — ответил Гест. «Просто не хочу торопиться, мы не готовы к войне. Надо выучить бойцов». «Нет учебы лучше настоящей битвы», — возразил Орбан. «Если не станем возиться, возьмем их тепленькими». «А, по-моему, нельзя отправляться так скоро, когда у нас в Горлесье столько народу», — гнул свое Гест. «Сначала надо запастись продовольствием на весь курган. Для праздника солнца нужна хотя бы одна добрая охота, и это только мясо». Это была правда. В Горлесье теперь стало вдвое больше ртов. Отхолмцы никаких припасов с собой не принесли. Добычу с последней охоты подъели за 2 дня. Если праздновать хоть сколько-нибудь достойно, нужно раздобыть побольше мяса и наварить побольше пива. «Что, если подождать до после праздника?» — предложил Гест. «А потом обдумаем план наступления». «Можем отправить половину за пищей, а другую половину против даригов», — не сдавался Орбан. «Если врезать даригам как следует, они попрячутся. Много бойцов для этого не нужно». «Но тогда придется оставить Горлесье на время и без охраны, и без продовольствия», — указал Гест. «Если дариги на него нападут, оно будет совершенно беззащитно». «Но они же дали тебе слово, что не нападут. Нравится мне их наглость», — воскликнул Орбан, теряя терпение. «Что с тобой, Гест?» «Ничего», — ответил Гест. «Просто я предпочитаю подождать до осени, когда у нас будет зерно в...» «До осени? Ты что, ждешь, что я буду до самой осени сидеть тут сложа руки и глядеть, как в Отхолмье заправляют дариги?» — взревел Орбан. «Ты только не думай, будто я не понимаю твоей точки зрения», — начал Гест. «Как это мило! Вот я в твоей ни шиша не смыслю», — рявкнул Орбан. Спор продолжался несколько дней. Орбан терял терпение все больше и больше. Гест оставался восхитительно учтивым и несгибаемо рассудительным. И Гейру становилось все яснее и яснее, что его отец твердо намерен избегать битвы с даригами до последнего. Гейр его не понимал. Выходило, что Гест трусит. Он уступил Орбану в истории с кузнецами. Он согласился выстроить ему огромный дом, но тут, в единственном вопросе, в котором Орбан, как ни крути, был действительно прав, тут Гест хоть и вежливо, но уперся. Это было ничуть не похоже на Геста из Мириных рассказов. Стоило Гейру заслышать спор Геста с Орбаном, как к нему тут же возвращалось скверное мрачное предчувствие, посетившее его в то первое утро. Это предчувствие вроде бы и не было связано со спором, но каждый раз, когда отец с дядей спорили, оно мучило Гейра все сильнее и сильнее. В конце концов он рассказал о нем Айне, поскольку Адара не была готова его слушать. «Ничего удивительного», — ответила Айна. «Ты только погляди. Отец с Орбаном все время спорит. Каста говорит маме гадости и всех донимает этим своим Онда. Мири с Фанди так друг на друга смотрят, будто вот-вот подерутся. Разве это жизнь? И ведь это, наверное, навсегда. А если отец не согласится идти на даригов, это и будет навсегда. Гейр, пожалуйста, спроси меня, уйдут они когда-нибудь или нет?» «Уйдут ли отхолмцы через месяц?» — спросил Гейр. Отрешенное выражение на лице Айны сменилось удивлением и облегчением. «Да, благодарение солнцу!» «Обратно в Отхолмье?» Лицо у Айны стало еще удивленнее. «Нет, куда-то очень далеко. Ух, сразу полегчало!» Гейру полегчало не меньше, чем Айне. Теперь ему стало проще терпеть Онда. А Онда, оправившись от испуга, стал еще противнее обычного. Обижать Сири он не смел, Айну презирал, потому что она была девчонка, так что вся его злоба досталась Гейру. Он хотел поквитаться с Гейром за помысел, который наслал на него Сири, поэтому открыл военные действия тем, что напомнил Гейру об отсутствии у него Гейра даров. Но это была палка о двух концах. Тогда Онда решил поступить иначе. Они со Скодой и Падом в развалочку подошли к Гейру, который размешивал известку для нового дома Орбана. «А ну, поцелуй мне руку, Гейр!» — приказал Онда. «Давай!» «С чего вдруг?» — спросил Гейр. «А я-то думал, что даже такой полудурок, как ты, и то поймет», — заявил Онда, на что Скода и Пат от души расхохотались. «С того, конечно, что я буду верховным вождем. Тебе стоит это признать и поцеловать мне руку прямо сейчас». «Кто сказал, что ты будешь верховным вождем?» — презрительно скривился Гейр. «Да тебе и верховной мокрицей не стать». «А не обзывайся!» — рявкнул Скода. «А вот он и будет! Вот так вот!» «Все так говорят!» — закивал Пат. «Как Орбан!» «Орбан не верховный вождь!» — возразил Гейр. «Ну так будет!» — засмеялся Онда. «Ты бы лучше послушал, что кругом говорят. Моего отца хотят сделать верховным вождем, потому что Гест трус и боится воевать с даригами». «Так что давай, целуй!» — велел Скода. Гейр уже три дня ломал себе голову над тем, не трус ли Гест, так что это было для него слишком. Он зарычал от ярости и бросился бы на всех троих, и тогда драка вышла бы совсем неравной, потому что и Скода, и Пад были старше и выше. Если бы мимо не прошел брат, многозначительно помахивая лопатой. Он да Скода и Пад тут же направились прочь, беззаботно хохоча. «Вот трусы», — сказал брат. «Слушай, Гейр, если ты не вздуешь Онда как следует, они до самой смерти от тебя не отстанут. Онда твой, с остальными двумя я тебе помогу. На твоей стороне все горлесье». Гейр вернулся к своему корыту со звездкой и стал лупить и колотить ее мешалкой, представив себе, будто это Онда. Он понимал, что брат прав. «Ну, пусть только Онда еще хоть раз...» Час спустя он поднял голову и обнаружил, что Онда, Скода и Пат играют в бабки на его подоконнике. Это был тонкий ход. Онда не хуже всех прочих знал, что это подоконник Гейра. Гейр поднялся на ноги, разозлившись до того, что все горлесье кругом померкло и поблекло, и остались только трое на подоконнике. Гейр не видел, как все горлесяне от мала до велика напряженно ждут, когда он бросится на Онда, ждут, готовые развязать великую битву. Но Адара это видела и поспешила все пресечь. «Гейр, помоги мне, пожалуйста, сложить покрывало». Гейр обернулся. Он был в бешенстве, потому что ему помешали, и в глазах у него по-прежнему все плыло от ярости. «Только помой сначала руки», — добавила Адара. Гейр, не подумав, шагнул к ближайшему ведру и сунул туда руки. Едва он коснулся воды, как его осенило, что Адара его провела. «Ты заставила меня умыть руки и отказаться от него, это нечестно!» «Да, прости», — сказала Адара. «Но если ты подерешься с Онда, наши племена сойдутся стенка на стенку, это может быть очень серьезно. А если он увидит, что ты не играешь в его игры, то оставит тебя в покое. Дай слово, что не станешь с ним драться». Гейр, надувшись, дал слово. А дав слово, он почувствовал, что придется его держать, ко всеобщему разочарованию. Он скрипел зубами и старался не глядеть, как Онда с наглым видом просидел на его подоконнике до вечера. Гест тоже видел Онда. Конечно, ему не нравилось, что Гейр там торчит дни напролет, но он, как и все остальные, считал подоконник собственностью Гейра. «Какого бана Гейр пустил туда этого гаденыша?» — сердито спросила он у Адары. Адара объяснила. «А», — коротко ответил Гест. Он только что закончил очередной тур долгого-долгого спора с Орбаном касательно размера его нового дома, и хотя ему удалось взять себя в руки, но он так злился на Орбана, что не мог удержаться от подозрения, будто его старший сын смолодушничал, не врезав фонда как следует. Взаимопониманию между отцом и сыном это ничуть не помогло. На завтра Гейр первым уселся на подоконник. Это означало, что он бросил положенную ему работу на стройке, но мало кто из горлесян его в этом винил. Победителем Гейр себя вовсе не чувствовал. Он сидел, уткнув подбородок в колени, и сумрачно глядел на плоскую темную зелень низин, терзаясь все той же тревогой, которая никак не хотела его покидать, и не сомневаясь, что и брат, и Гест, и, наверное, все прочие считают, будто Сонда он струсил. Он и сам думал, будто струсил, но он дал слово, и теперь не знал, как быть. Гейр едва не уговорил себя, что Онда имеет полное право его ненавидеть, но тут обернулся и обнаружил рядом с собой на подоконнике Онда, Скода и Пада. Пока Гейр глядел на низины, они из-под тишка взобрались на подоконник и расселись у него за спиной. Онда торжествующе улыбнулся. Вчерашний день убедил его в том, что победить Гейра легче легкого. «А ну, слезай», — приказал он, — «мы хотим тут посидеть». Гейр уперся пятками в подоконник и стал подниматься, скользя спиной по боковине окна, пока не встал на ноги. Его победили. Стоит спустить это Онда с рук, и придется окончательно покориться. Но Гейр дал Адаре слово не драться. Краем глаза он видел, как внизу в кургане все оставили свои дела и подняли головы поглядеть, что творится на подоконнике. «Это будет публичным позором для Горлесья», — подумал Гейр. «Это мое место, я вас сюда не звал», — только и смог он произнести. «Твоего приглашения мне не нужно», — рявкнул Онда, — «слезай». «Гейру страшно», — сказал Скода Паду. «А он как Гест, много болтает и ничего не делает», — сказал Пад Скода. Как и раньше, Гейр не смог стерпеть намека на то, что Гест трус. Это было слишком близко к его собственным опасениям. «Что?» — проговорил он. Все трое расхохотались. «Да все в Атхолме знают, какой Гест жулик», — сказал Онда. «И ни одно из заданий, которые задал ему Ок, он не выполнил. Перепугался, вот и сжульничал. Хочешь, спроси у своей матери. Это она подсказала ему ответы на все загадки». «И Дорига ему было нипочем не убить. Так он перепугался», — подхватил Скода. «Пошел и принес какому-то Доригу клятву дружбы, а в залог обменялся с ним гривнами. Не веришь, спроси у него, куда подевалась его гривна». «А как он камень перетащил, знаешь?» — спросил Пат. «Нет, как?» — спросил Гейр. С каждым вражеским словом его все сильнее ослепляла ярость. Он же едва видел Онда с приятелями, ведь он понимал, они не врут, все сходится. Он знал, что Гест не смог бы отгадать ни одной загадки, и никогда не понимал, почему Гест вернулся без своей гривны. Как он перетащил камень? «А он его и не перетаскивал», — хохотнул Онда. «Он, ясное дело, великана попросил перетащить». Гейр забыл о данном слове и бросился на Онда. Дорогу ему преградили Скода и Пат, но он был так зол, что не заметил их. Плечом он пихнул Скода, локтем толкнул Пада, и оба исчезли. Краем уха Гейр слышал, как оба вопят где-то внизу и как яростно жужжат пчелы, но целиком сосредоточился на Онда, и до этой парочки ему уже дела не было. Когда Онда обнаружил, что никакой преграды между ним и рассвирепевшим Гейром нет, то решил как можно скорее слезть обратно к станкам, пока Гейр до него не добрался. Не успела голова Онда скрыться под подоконником, как Гейр дотянулся до него и схватился за золотую гривну. «Мама!» — завизжал Онда. Издали из-за станков послышались ответные вопли касты, и от самих станков крики, предназначенные Гейру, чтобы как следует отлупил Онда. Силой, которую дарует только слепая ярость, Гейр втащил плотного крупного Онда обратно на подоконник, развернул его за гривну и швырнул вслед Скода и Паду. «Мама!» — взревел Онда. Это было сладостное чувство. Гейр на мгновение застыл, задыхаясь и смакуя его. Онда катался и орал. Скода и Пад верещали. Пчелы велись темным облаком до самого подоконника и занимались делом так же рьяно, как предавались воплям трое мальчишек. В самом же Горлесье Гест прокладывал себе путь сквозь галдящую толпу. Он крепко рассердился, в немалой степени потому, что теперь был вынужден наказать Гейра за проступок, который у него самого руки чесались совершить. «Гейр!» — его голос перекрыл крики толпы и даже вопли Онда. «Гейр, слезай немедленно!» Но после того, что наговорил Онда, Гейру меньше всех на свете хотелось видеть Геста. Он не стал тратить время на раздумья, а просто прыгнул вслед за тремя своими врагами, но прыгнул высоко и далеко, и не угодил в их кучу малу, а приземлился немного дальше по склону. Вслед за ним полетело облако пчел, окончательно запутавшихся и сильно взволнованных. Пчелы принялись жужжать ему в уши. Они его узнали и не стали жалить, а Гейр вспомнил, что нужно исполнить свой долг. Пчелам обязательно надо объяснять, что происходит. «Я ухожу», — сказал он в жужжащее облако. «Сами понимаете, почему. Куда не знаю, но собираюсь найти какого-нибудь Дарига». И он бросился бежать к болотам. Некоторое время после его ухода Горлесье так извинело от оскорблений и обвинений, криков и сумятицы. Никто не понял, почему, собственно, не началась повальная драка, ведь отхолмцы единодушно винили во всем Гейра, а горлесяне были сыты отхолмьем по горло, и так и говорили. Но Гест вышел наружу и, бросив пчелам резкие слова, которые заставили их в изрядной спешке убраться обратно в улье, приволок троих распухших, покрытых волдырями мальчишек домой. Лишних слов он не тратил, но отхолмцы быстро сообразили, что если бы не радушие Геста, у них бы не было крыши над головой, и тогда приумолкла даже каста. Все забегали в поисках снадобий от пчелиных укусов. Когда мир более или менее воцарился, Сири спросил Айну. «Что сегодня собирается делать Гейр?» «Он хочет поискать даригов и великанов», — ответила Айна. Отсутствующее выражение на ее лице сменилось волнением. «Вот что, Сири, а где сейчас Гейр?» Сири разволновался не меньше. «Он возле великанского дома! Пошли, покажу!»